Глава 13. Я погнала прямо к дому. Чувства мои сцепились между собой в рукопашной. Заниматься с Костей любовью было неправдоподобно замечательно, тут он не обманул. И я никак не могла притворяться перед собой, будто этого не было. Но думать приходилось не только о своих чувствах. Будь я сама по себе, меня бы только чуточку коробило от мысли, что я с ним переспала. В панику меня приводило ожидание реакции матери. Сказать ей никак нельзя. А значит, надо с этим кончать, пока не зашло слишком далеко. Когда я 2 часа спустя подъехала к дому, бабушка с дедушкой сидели на крылечке и пили чай со льдом. Настоящие плакатные американцы. Седина, простая одежда, морщинистые лица. «Привет», — рассеянно бросила я. Бабушка зашипела, и сразу за ней гневно взревел дедушка. Я только глазами захлопала. «Что с вами такое?» Я с любопытством наблюдала, как их лица наливаются темной кровью. Право же, не первый раз я не ночевала дома, и до сих пор они ничуть не возражали. Относились к моим ночным отлучкам по правилу «не спрашивай, не узнаешь». «Джастин, иди сюда, дочка». Дед, не услышав моего вопроса, поднялся на ноги. Через минуту мать, такая же растерянная, как я, выбежала из дома. «Что? Что случилось?» Он ответил, содрогаясь от ярости. «Посмотри на нее, полюбуйся. Ты и теперь скажешь, что она ничем дурным не занималась». «Нет, просто всю ночь тешила дьявола. Вот что она делала». Я побледнела, ломая голову, как он мог узнать, что я спала с вампиром. «Может, у меня клыки отросли?» Я пощупала зубы, ровные и плоские, как обычно. Мой жест еще больше разъярил деда. «И не смей скалить на меня зубы, мисс. Ты что себе позволяешь?» К чести матери, она сразу встала на мою защиту. «Ох, папа, ты не понимаешь, она...» И вдруг она осеклась и потрясенно уставилась на меня. «Что?» — испугалась я. «У тебя на шее...» Она как будто не верила своим глазам. Я в ужасе протиснулась мимо нее и влетела в ближайшую ванную. Неужели отметины от клыков? Господи! Так он меня все-таки укусил, а я и не заметила. Однако стоило мне взглянуть на свое отражение, все объяснилось. На шее там и сям виднелись голубоватые и синие засосы. 4, нет, 5. Никаких проколов от вампирских зубов, а простые, несомненные засосы. Расстегнув рубашку Кости, я обнаружила такие же следы и на груди. Спасибо еще, у нее застежка под горло. Не то бы мои вообще упали замертво. «Я знаю, что это такое!» — громыхал на крыльце дедушка Джо. «Как тебе только не стыдно! Болтаешься неизвестно где, не замужем, а шляешься всю ночь. Стыд и срам!» «Стыд и срам!» — эхом отозвалась бабушка. «Приятно видеть, что они все еще в ладу между собой на 44-м году брака». Я, не отвечая, прошла наверх, в спальню. Определенно, пора мне искать отдельное жилье. Может, та квартирка уже окажется свободна. Я вовсе не удивилась, когда мать вошла следом за мной. «Кто он, Кэтрин?» — спросила она, не успев закрыть дверь. Надо было что-то отвечать. «Я с ним познакомилась, когда высматривала вампиров. У нас много общего». Он тоже их убивает. Не стоило вдаваться в подробности, например, упоминать, что он и сам из них. «Это... у вас это серьезно?» «Нет!» — с таким пылом выкрикнула я, что она нахмурилась. «Здорово звучит, да?» «Нет, между нами ничего нет, потому что он, строго говоря, мертвый, зато красив, как греческий бог, и в постели настоящий герой». «Так почему же...» Она искренне недоумевала. Я со вздохом прилегла на кровать. Как объяснить собственной матери, что такое безумная страсть? «Ну, просто так получилось. Я не подумала заранее». Она ужаснулась. «Ты не предохранялась?» «Это было ни к чему», — правдиво ответила я, не успев подумать. Она зажала ладонью рот. «Это как же ни к чему? Ты можешь забеременеть или заразиться?» Мне потребовалось немалое усилие, чтобы не закатить глаза. Стоило только вообразить ответ. «Не волнуйся, мам, он вампир, притом старый, так что ни беременность, ни инфекции мне не грозят». Вместо всего этого я просто попросила ее не волноваться. «Не волнуйся, не волнуйся! Вот что я тебе скажу. Я немедленно еду в поселок подальше, где нас никто не знает, и покупаю тебе презервативы. Не желаю, чтобы ты в твои-то годы осталась с ребенком, как я, или что похуже. Теперь еще СПИД появился, и сифилис, и гонорея, еще такое, что и выговорить нельзя. Если уж ты занимаешься такими делами, я хотя бы позабочусь о твоей безопасности». Она решительно схватила кошелек и направилась к двери. «Ну, мам!» Я спустилась за ней, уговаривая ее не уезжать, но она и слушать не хотела. Бабушка с дедушкой грозно взирали на меня с крыльца, а мать села в машину и укатила. Определенно, пора звонить хозяину той квартирки. «Хозяин, мистер Джозефе, сказал, что я могу переехать в конце недели. Самое время. Я занимала время душем, бритьем, чисткой зубов. Чем бы ни заниматься, лишь бы не гадать, как там кости. Может, я напрасно тревожилась. Может, для него это пустяк, и мне не придется даже говорить ему, что больше это не повторится. Как-никак он на 200 с лишним лет старше меня, да еще и бывший жиголо. Я уж точно не лишила его невинности». Около 6 к дому подъехала машина. По звуку не наша. Я с любопытством выглянула из окна и увидела такси. А потом знакомую белесую голову. Из такси выбрался Костя. Что он здесь делает? Еще один панический взгляд уверил меня, что мать не вернулась, но если она подъедет сейчас и его увидит... Я так спешила, что споткнулась на лестнице и рухнула на площадку как раз тогда, когда дедушка открывал дверь. «Вы кто?» — резко спросил он у Кости. Я готова была вылезти с истории, что он учится на моем курсе, но Костя уже отвечал безупречно вежливым тоном. «Я, милая девушка, приехала пригласить вашу внучку на выходные». «А тут высунулась и бабушка, и тоже разинула рот, уставившись на стоящего в дверях Кости. «Кто вы?» — как попугай повторила она. «Милая девушка, заехала пригласить вашу внучку на выходные», невозмутимо повторил он, уставившись прямо ей в глаза. Его взгляд сверкнул зеленым. Глаза у бабушки стали такими же стеклянными, как у деда, и она коротко кивнула. «О, как это мило! Вы милая девушка, раз вы ей подружка, научите-ка ее уму-разуму. Она сегодня домой явилась за полдень, да еще с синяками на шее». «Господи Иисусе, как это я сквозь землю не провалилась!» Костя проглотил смешок и торжественно кивнул. «Не переживайте, бабушка, мы отправимся на библейское собрание и выгоним из нее дьявола». «Вот и хорошо», — одобрительно вмешался, стоявший с неподвижным лицом дедушка. «Как раз то, что ей нужно. Она с детства удержу не знала». «Идите, выпейте чайку, пока мы собираемся. Идите». Они ушли. Все с теми же пустыми взглядами просеменили на кухню. Скоро я услышала, как в чайник наливают воду. Они даже чая не пили. «Ты зачем сюда заявился?» — сердито зашептала я. «Жаль, что это не кино. А то бы ты не мог никуда вломиться без приглашения». Это его рассмешило. «Извини уж, милая, но вампиры входят, куда им вздумается». «Ты зачем здесь? И зачем внушил моим, будто ты девушка?» «Милая девушка», — с улыбкой уточнил он. «Нельзя ведь, чтобы они думали, будто ты связалась с дурной компанией». Я только и думала, как бы побыстрее его спровадить. Если вернется мать, ее, сколько ни сверкай глазами, не убедишь, будто он не то, чем ей покажется, не оживший ночной кошмар. «Уезжай. Если мама тебя увидит, у нее будет инфаркт». «Я не просто так приехал», — холодно возразил он. Не то чтобы мне хотелось втягивать тебя в продолжение, но вчера ты очень настаивала, чтобы я дал тебе знать, когда отыщу тот клуб. Я его нашел. Это в Шарлотте, и я вечером лечу туда. На всякий случай взял билет и на тебя. Если не хочешь, я сейчас же зайду в кухню и внушу твоим старикам, что меня здесь никогда не было. Тогда тебе не придется ничего объяснять мамочке. Решай сама, только быстро». Я уже знала ответ, но меня еще трясло от предчувствия едва не разразившегося скандала. «Зачем ты приехал? Ведь мог бы позвонить». Он вздернул бровь. «Я звонил. Твой дед бросил трубку, едва я спросил тебя. Надо бы тебе обзавестись мобильником. Или напомни им, что тебе уже 22, и в том, что тебе звонит джентльмен, нет ничего непристойного». Я промолчала насчет джентльмена. «Ну, понимаешь, у них устаревшие взгляды, и они немножко расстроились, увидев мою шею. Довольно неосторожно с твоей стороны, между прочим. Оставил на самом виду печати, был здесь и занимался этим». У него дрогнули уголки губ. «Честно говоря, котенок, если бы на мне все не заживало сверхъестественно быстро, я был бы весь в таких же печатях, а на спине осталась бы речная карта твоих коготков». «Меняем тему, меняем тему». «Насчет сегодняшнего вечера», — торопливо заговорила я. «Ты же знаешь, что я согласна. Я тебе сказала, что хочу остановить Хеннесси, и не шутя. Ты уже разыскал этот клуб? Быстро работаешь». «Вообще-то я и раньше знал», — признался он, прислоняясь к косяку. «Разузнал утром, пока ты спала. Собирался тебе сказать, когда проснешься, но ты удрала, будто за тобой черти гнались. Так что у меня не было случая». Пришлось потупить взгляд. Смотреть ему в глаза было мне не по силам. «Я не хочу об этом говорить. Я не так мелочна, чтобы позволить своим... как бы это сказать? Своим сожалением по поводу прошлой ночи помешать мне остановить убийцу. Но, думаю, эту тему нам лучше оставить в покое». Его легкая улыбка не дрогнула. «Сожаление? О, котенок, ты разбила мне сердце». Тут я вскинула голову. «Он что, смеется надо мной?» «Непонятно. Давай сосредоточимся на главном. Если хочешь, об этом можно поговорить позже. После клуба. Подожди здесь, я сейчас соберусь». Он открыл дверь. «Не трать времени. Я захватил твой театральный костюм. После вас». «Я тебя прежде не замечал, вишенка», — сказал вампир, пробираясь на место рядом со мной. «Я Чарли». «Бинго!» Я готова была захлопать в ладоши от радости. Мы приземлились в Шарлотте в 10, устроились в отель к 11 и попали в клуб «Пламя» до полуночи. Я 2 часа просидела в этом мерзком заведении, а фасон моего платья не позволил мне оставаться в одиночестве. «Такая же сладенькая, и сорвать легко», — ответила я, мысленно прикидывая его силу. «Не мастер, но силен. Ищешь знакомств, милый?» Он провел по моей руке пальцем. «Именно так, вишенка». Судя по выговору, он был чистокровный южанин. Коричневая шляпа, добродушная улыбка и атлетическая фигура. Тягучая речь и небрежный наряд делали его еще дружелюбнее на вид. Разве может быть злодеем тот, у кого голос слаще карамели? Парень по левую руку от меня, который весь вечер за мной увивался, кинул на него воинственный взгляд. «Эй, мистер, я первый ее увидел». «Почему бы тебе не встать и не отправиться отсюда прямо домой?» — оборвал его Чарли, не переставая улыбаться. «Лучше поторапливайся, я 2 раза не повторяю». Будь я на месте этого парня, я бы разглядела сталь под маской добряка и насторожилась бы. Конечно, он, в отличие от меня, был пьян, ничего не знал и даже не заподозрил угрозы. «По-моему, ты меня плохо слышал», — протянул он, тяжело опуская руку на плечо вампира. «Говорю, я первым ее увидел». Чарли не расставался с улыбкой. Он ухватил мужчину за запястье и выдернул из кресла. «Дорогие, шум нам ни к чему», — подмигнул он мне. «Мы тебя разыграем, конфетка. Чувствую, мне сегодня повезет». И он выволок мужчину из бара. Никто и слова не сказал. Не того класса было заведение. Я оглядывалась, разрываясь надвое. Если я попробую остановить Чарли, то раскрою себя и снова испорчу кости в случае найти Хеннесси. Поэтому я осталась на месте, потягивала джин и чувствовала себя хуже некуда. Чарли вернулся, широко улыбаясь. Он был один. «И впрямь у меня сегодня счастливая ночь», — заметил он. «Вопрос в том, подаришь ли ты мне очень-очень большое счастье?» Я вслушивалась в надежде услышать стук сердца за стеной, но внутри было слишком шумно. Что бы ни случилось, там все кончено. Остается только играть до конца. «Ясное дело, милый, только мне еще нужно заплатить за квартиру». Голос звучал игривым, без малейшей натуги. Практика ведет к совершенству, а разговором о квартире я отдала дань памяти Стефани. Было в этом какое-то мрачное достоинство. «И сколько же ты платишь, Вишенка?» $100, хихикнула я, сдвинувшись так, что подол задрался еще выше. «Обещаю, ты не пожалеешь, что внес свой вклад?» Чарли взглядом огладил мои ляжки под до смешного коротким платьем и глубоко вдохнул. Только благодаря долгим тренировкам я не покраснела, поняв, что он делает. «На вид ты сладкая девочка. Ладно, договорились». Он протянул руку, и я, опёршись на неё, выпрыгнула из кресла. «Так ты Чарли, да? Не беспокойся, Чарли. С такой, как я, ты ещё не встречался». Чарли вёл машину, а я про себя благодарила Бога, что он не потребовал перепихнуться прямо в клубе. Моя игра в шлюху так далеко не заходила. Кости должен был следить за нами издали. Мы надеялись, что Чарли приведет нас к себе, вопреки установленному Кости правилу, согласно которому мне полагалось избегать вампирских баз. Даже если бы оказалось, что он живет не один, информация, которую мы рассчитывали получить, стоила риска. «Давно работаешь, конфетка?» — спросил Чарли, словно говорил о погоде. «Да примерно год», — ответила я. «В городе недавно, но теперь коплю на новый переезд». «Тебе не нравится Шарлотт?» — усмехнулся он, сворачивая на трассу. Я позволила скрытой нервозности проявиться в голосе. «Куда мы едем? Я думала, ты просто встанешь у обочины или еще что?» «Как раз еще что, Вишенка», — хихикнул он. «Можешь не сомневаться». «Как должна реагировать настоящая проститутка?» «Эй, далеко не завози, не хочу потом всю ночь топать пешком до своей тачки». Чарли повернулся ко мне лицом. Глаза горели, как два изумруда. Добродушие, как не бывало. «Заткнись, блядь ёбаная». «Отлично. Похоже, с любезностями покончено. Вот и хорошо. Ненавижу светскую болтовню». Я кивнула, по возможности сделав взгляд стеклянным, и молча уставилась перед собой, чтобы не вызывать подозрений. Чарли за рулем насвистывал потрясную красотку. Я едва сдерживалась, чтобы не обернуться к нему и не рявкнуть. «Дурака валяешь. Вспомнил бы лучше «кликни дьявола» или «не бойся насильника». Бывают же люди, которые совершенно не способны подобрать для похищения подходящую музыкальную тему. Через 40 минут он подъехал к домику на несколько квартир. Дом стоял поодаль от других таких же, расставленных вдоль улицы. Район был на нижней планке среднего класса, но все же не гетто. Просто местечко, где не болтаются ищущие красивых видов зеваки. «Дом, милый дом, Вишенка», — ухмыльнулся он, выключая мотор. «Для тебя, по крайней мере, на время. Потом тебе придется покинуть город, как тебе и хотелось». Любопытно. Впрочем, я не получала приказа говорить, поэтому продолжала разыгрывать кататонию. Когда я подумала о девушках, для которых это не было игрой, во мне закипела ярость. В порченной крови есть свои достоинства. Чарли открыл дверь с моей стороны и выдернул меня наружу. Я позволила ему развернуть меня к единственному лестничному пролету на второй этаж. Он далее не потрудился придержать меня, пока разбирался с ключами. «Вот ты хорошо, дружок. Обо мне не беспокойся. Я совершенно беспомощна. Открыв дверь, он впихнул меня внутрь. Я нарочно споткнулась, отчасти, чтобы осмотреть квартиру снизу, отчасти, чтобы руки были поближе к голенищам. Чарли так и оставил меня валяться на полу. Перешагнул и шлепнулся на ближайшую кушетку. «Еще одну раздобыл», — окликнул он. «Иди посмотри, Дин». Ворчание, скрип мебели, и появляется, надо полагать, Дин. При виде его я чуть не выдала себя, потому что он ввалился в комнату с голым задом. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не отвести взгляд. Костя был всего лишь вторым, кого я созерцала в таком виде. А Дэнни справился так быстро, что его можно не считать. В таком-то положении и смущаться. Что за вздор? Дин направился прямо ко мне и вздернул мне голову. Его причиндалы болтались так близко, что мне стоило большого труда не покраснеть и не отпрянуть. «Роскошная штучка!» Чарли ухмыльнулся. «Моя находка, я первый». Тут мое смущение как ветром сдуло. «Сукин сын!» «Но эти свиньи получат по полной программе. На всю жизнь хватит». Я только заслышала шаги за дверью, как Дин повернулся к Чарли. «Ты кого-то ждешь?» Я выдернула кол из голенища одновременно с пинком, которым Костя распахнул дверь. Может быть, я была слишком самоуверена. А может, просто он так удобно стоял. Но, словом, первый кол я воткнула Дину в пах. Он тоненько взвизгнул и попытался меня схватить. Я откатилась, выдернула второй кол и вогнала ему в спину. Удар повалил его на колени, и я, подскочив, оседлала его, словно в каком-то жутком родео. Дин бешено брыкался, но я вцепилась в кол обеими руками и надавила на него всем весом. Он распластался подо мной. Плашмя. Я для ровного счета еще раз нажала на кол и отскочила, дав ему пинка, которого он уже не почувствовал. «Так ты, засранец, все-таки попал первым». Костя уже успел управиться с Чарли. Он потеснил парня на кушетке, усадил его к себе на колено. Забавно было бы видеть двух взрослых мужчин в такой позе, если бы из груди Чарли не торчал широкий, зловещего вида клинок. «Хорошо, что второй мне ни к чему, милая», — сухо отметил он. Я пожала плечами. «Все равно уже поздно». «Тогда мог бы предупредить». Чарли пялился на меня, как на чудо какое-то. «У тебя глаза», — выдавил он. «Мне не надо было смотреться в зеркало. Я и так знала, что они светятся. Драка — самый верный способ вызвать этот свет. Чем-то это напоминало оптическую эрекцию. Начиная с определенного момента, это неизбежно». «Красавица, а?» — шелковым голосом вставил Кости. Такое редкое сочетание при бьющемся-то сердце. Можешь удивляться в волю. Я и сам удивлялся, когда впервые увидел. Но они же... Она же не... О, о ней можешь больше не думать, приятель. Тебе бы из-за меня побеспокоиться. Теперь Чарли вспомнил и о нем. Задергался, но один поворот ножа его успокоил. «Котенок. Кто-то в соседней комнате, человек, но это вовсе не значит, что он безобиден». Я вытащила из голенища три маленьких метательных ножа и пошла проверять. Теперь и я слышала звук бьющегося сердца из задней комнаты, той самой, откуда вышел Дин. У него что, теплокровная подружка? У двери в комнату я опустилась на колени и дальше двинулась ползком. Она вполне могла встретить меня выстрелом в голову. Я рассчитывала, что целиться в любом случае будут выше, а я успею перехватить руку прежде, чем стрелок отпустит курок. Найдутся ли силы убить еще одно человеческое существо? Проверить можно одним единственным способом. Я осторожно заглянула через порог и влетела в комнату с криком. «Ей нужно скорую!» Девушка слепо уставилась в потолок. С первого взгляда ясно было, что она безоружна. Она бессильно раскинула руки и ноги и не двигалась. Конечно, не двигалась. Наверняка ей так приказали. Ножи выпали из моих ослабевших пальцев. Я не могла отвести взгляд. Сколько вампиров я поубивала за эти годы, а жертвы их ни разу не видела. Читать в книгах совсем не то, что видеть живое, дышащее доказательство чужой жестокости. Я смотрела на ее горло, на запястье, на складку между бедрами. Всюду открытые проколы, из которых еще сочилась кровь. Вид ран вывел меня из ступора. Я сдернула с кровати простыню и стала рвать на полосы. Девушка не шевельнулась, даже когда я принялась бинтовать раны и туго затягивать повязки. Только на шее я не затянула узла, а прижала ранку вручную. Потом прикрыла ее остатками простыни и вынесла из комнаты. Я должна отвезти ее в больницу. Погоди, котенок. Кости, когда я выскочила из этой адской дыры в большую комнату, встретил меня непроницаемым взглядом. Чарли и не посмотрел на лежащую у меня на руках девушку. Его больше волновала собственная судьба. Но она истекает кровью, и хуже того. Кости понял, что значит «хуже», даже если еще раньше не определил по запаху. Потерю крови можно возместить. Душевные раны не заживают. Если сдашь ее в местную больницу, с тем же успехом можешь сразу похоронить. Ровным голосом сказал он. Хеннесси пошлет кого-нибудь заткнуть ей рот. Она слишком много знает. Я о ней позабочусь, но сперва дай мне заняться этим. Чарли, насколько мог, откинул голову. Не знаю, кто ты такой, солнышко, но ты совершаешь большую ошибку. Если вы сейчас же уберетесь отсюда, то, может, статься, еще проживете достаточно долго, чтобы о ней пожалеть. Костя издевательски усмехнулся. Хорошо сказано, приятель. Иной бы сразу начал скулеть. А ты же знаешь, как это скучно. Ты прав, нас не представили, как полагается. Хотя я уже знаю, как тебя зовут. А я Кости. Взгляд Чарли метнулся, и я поняла, что имя ему знакомо. Надо бы найти время расспросить, как он заслужил свою репутацию. А впрочем, может быть, лучше не знать. «Вполне можно вести дела цивилизованно». Чарли снова заговорил с обаятельной растяжкой. «Хеннесси говорил, что ты к нему прицепился. Но кто мешает тебе поумнеть? Побить его ты не сможешь. Значит, переходи на его сторону. Черт, он с радостью примет в команду парня твоего класса. Всякий был бы рад получить кусок от такого большого сладкого пирога». Костя развернул его так, чтобы видеть лицо. «Правда? Я не так уверен, что нужен Хеннесси. Я, видишь ли, прикончил уйму его ребят. Может, статься, он мной недоволен». Чарли улыбнулся. «О, черт! Словно собеседование для приема на работу. Насчет этого не беспокойся. Он считает, если они были так глупы, чтобы дать себя замочить, то и не нужны ему вовсе». «Нам некогда этим заниматься!» Рявкнула я, опуская девушку на пол. «Она умрет, пока вы тут дружески болтаете!» «Одну минуту, Пушистик. Мы с Чарли беседуем. Так, о пироге. Большой и сладкий, говоришь? Боюсь, этого недостаточно, чтобы я оставил тебя в живых. Наверняка найдется кто-нибудь, кто заплатит несколько грошей за твой труп». «Наверняка меньше, чем ты получишь, если станешь играть не против Хеннесси, а за него». Он кивнул на меня. «Видишь ту малютку, которую баюкает твоя дикая кошка? Такая конфетка стоит в постели 60 кусков. Мы делаем из них куколок и подкладываем сначала к дышащим, потом выставляем на торги среди наших. Полный обед, и посуду мыть не надо. А потом из них выходит отличное блюдо для голодных костегрызов. Я хочу сказать, что при жизни от этих девок никогда не бывало столько пользы». «Ах ты, говнюк!» — выкрикнула я, шагнув к нему с колом в руке. «Стой, где стоишь, и если мне придется еще раз просить тебя заткнуться, я тебе голову оторву!» — заорал на меня Кости. Я замерла. В его глазах мелькал опасный блеск, которого я не видела с нашей первой встречи. Мне сразу стало неспокойно. «Он что, вытягивает из Чарли сведения или нанимается на работу?» «Так-то лучше». Костя повернулся к Чарли. «Так, что ты там говорил?» Чарли рассмеялся, словно над общей шуткой. «Фу-фу, котенок-то у тебя царапучий, а? Приглядывай за своим хозяйством, а то она, того гляди, подвесит его себе на пояс». Костя рассмеялся в ответ. «Это вряд ли, приятель. Ей слишком нравится, как оно работает. Она меня без инструмента не оставит». Мне стало дурно. В голове застучал молот. Как он может тратить время, когда кровь этой девушки вытекает на ковер? Господи, а если это и есть настоящие кости? Если все прежнее было игрой? То есть, разве я его знаю? Может, он с самого начала к этому и стремился, и забавлялся, когда обманом заставил меня ему помогать? Голос матери зазвучал у меня в ушах. Они все зло, Кэтрин. Чудовище! Чудовище! 60 тысяч за штуку. Это не дурно. Но на сколько частей это приходится делить? Не так уж велик вкус, если на него многие разевают рот. Чарли расслабился, насколько это возможно, с клинком в груди. «Верно. Не слишком жирно, если шлюх всего несколько дюжин. А ты умножка на сотни. Нас в деле всего 20, а Хеннесси расширяет предприятие. Выходит на глобальный масштаб. Черт возьми, интернет открыл для нас новую клиентскую базу. Знаешь, о чем я говорю? Но внутреннюю структуру он не хочет расширять. Нас как раз хватает, чтобы крутились колеса по сладкой дорожке к стране счастья. Тебе не надоело наскребать на жизнь, то и дело меняя работу? Постоянный доход куда лучше. Мы заканчиваем с последней партией девок и опять закругляемся. Еще несколько месяцев работы, и можно будет сидеть и смотреть, как растет банковский счет. Сладкий кусок, уверяю тебя. Сладкий». «В самом деле, ты нарисовал соблазнительную картину, приятель. Только среди парней Хеннесси есть такие, с кем у нас нет большой любви, так что скажи-ка мне, кто еще едет на вашем денежном поезде? Парень не станет меня терпеть, если я оттрахал его жену или высушил братца, верно?» Улыбку словно стерла с лица Чарли, речь утратила южную мягкость. «Пошел ты!» При этих словах Костя поднялся с уютной кушетки. «Верно». Его голос тоже стал жестким. «Так и знал, что ты в конце концов сообразишь. Но все равно спасибо, приятель. Кое в чем ты все же помог. Говоришь, вас всего 20? Меньше, чем я думал, и я уже догадываюсь, кто могут быть остальные». Облегчение навалилось на меня с такой силой, что подогнулись коленки. «О, Господи, я на минуту и впрямь поверила, что он предатель. Думала, что связалась с самым мерзким из подонков». «Котенок, я больше никого не чувствую, но на всякий случай осмотри здание. Если придется, выламывай двери, но удостоверься, что больше здесь никого». Я указала на неподвижную девушку. «А она?» «Продержится еще немножко». «Если ты меня убьешь, тебе не только с Хеннесси придется иметь дело», — прошипел Чарли. «Пожалеешь, что тебя мать родила. У него есть друзья и так высоко, что тебе до них не дотянуться». Я вышла, но, вламываясь в соседнюю квартиру, услышала ответ Кости. «Кажется, Хеннесси и его друзьям не нужны те, кто имел глупость дать мне себя замочить. Твои слова, приятель. Догадываюсь, что ты о них жалеешь». Быстрый осмотр дома ничего не дал. 4 квартиры пустовали. Я и подозревала, что здание было всего лишь крышей. Покойник Дин и потенциальный покойник Чарли занимали только одну квартиру. Но на посторонний взгляд это был типичный дом с квартирами в наем. Хотелось бы однажды посмотреть на что-нибудь действительно типичное. До сих пор мне такого не попадалось. Когда я через 10 минут вернулась обратно, девушка так и лежала на полу. Зато Кости с Чарли исчезли. «Кости?» «Я здесь», — отозвался он из дальней комнаты. «Из комнаты Дина. Я уже не осторожничала, как в первый раз, но и беззаботно войти в дверь не могла. Да, я такая, недоверчивая». От представившегося мне зрелища глаза у меня полезли на лоб. Кости уложил Чарли в кровать. Не на кровать, а в кровать. Металлическая рама была обернута вокруг него и закручена четырьмя узлами. Серебряный нож так и торчал у него в груди, заклиненный согнутой планкой. Под ногами у Кости стояли три банки. По запаху даже я сразу определила, что в них. «Теперь, приятель, я сделаю тебе предложение. Повторяю один раз. Назови мне остальных игроков, и ты уйдешь быстро и чисто. Отказываешься и...» Он поднял банку и вылил ее содержимое на Чарли. Жидкость впиталась в его одежду, и воздух наполнился резким запахом бензина. «Проживешь, пока это тебя не убьет». «Где ты взял?» — зачем-то спросила я. «На кухне под раковиной. Так и думал, что они держат под рукой что-то в этом роде. Не могут же они просто выехать и оставить после себя улики для судебной экспертизы». Мне это и в голову не приходило. Похоже, я только и делала, что отставала да промахивалась. Чарли с леденящей ненавистью уставился на Кости. «Скажу, когда встретимся в аду, а долго ждать не придется». Кости чиркнул спичкой и уронил на него. Мгновенно взметнулось пламя. Чарли завопил, забился, но рама держала крепко. Или огонь быстро истощил его силы. «Ответ неверный, приятель. Я никогда не блефую. Пошли, котенок, уходим».